8. Наш новый дом был окружен лесом. Раньше, когда мы жили в квартире, на остановке вместе со мной ждали автобус 5 других ребят. Здесь я был один. Знает ли водитель, что я жду? А предупредили ли родители школу? Примерно через 10 минут прямо передо мной остановился школьный автобус. К тому времени папа и уборщики уже ушли в дом. Ну, почти все уборщики. Мужчина, который спорил с женщиной, остался в фургоне. «Добро пожаловать в Стоунфилд», — сказала водитель автобуса. Рыжеволосая, кудрявая женщина с широкой улыбкой. «Спасибо», — поблагодарил я. Свободное место было в середине автобуса. Как только я сел, два мальчика, сидевшие передо мной, повернулись ко мне. «Ты живешь в этом доме?» — спросил один, указывая в окно. У мальчика были короткие черные волосы и карие глаза. «Да, мы только что переехали». Они переглянулись. Я не мог понять, о чем они думают. Может, читали, что наш дом старый и уродливый? «Они что, собираются смеяться надо мной за то, что я там живу?» — подумал я. «Мы еще должны его покрасить. Папа сказал, что скоро сделаем ремонт», — выпалил я, прежде чем они успели начать меня дразнить. «Это правда, что в доме водятся привидения?» — спросил другой мальчик. У него были волнистые каштановые волосы и зеленые глаза. Мурашки пробежали у меня по спине. Это было совсем не то, что я ожидал от них услышать. «Привидения?» Так вот, почему этот мужчина так боялся заходить внутрь. «Да», — сказал мальчик. «Мой старший брат говорил, что там водятся привидения. Он дружил с мальчиком, который там жил. По-моему, его звали Фред. Или как-то так. Имя начиналось на F». «Феликс?» — спросил я, вспомнив имя, написанное на коробке. «Да, именно так», — подтвердил мальчик. «Феликс сказал моему брату, что в его доме водятся привидения. Свет беспорядочно мигал, а ночью его телевизор включался и выключался сам по себе. И знаешь что?» «Что?» — у меня пересохло во рту. «Через несколько дней Феликс пропал без вести. С тех пор о нем никто ничего не слышал». «Ну, я не заметил в доме ничего странного», — сказал я. Но тут же вспомнил странные отметины на чердачной стене. Неужели их сделал Феликс? Или что-то другое?